Глава 6. Вам не нравится мюнхенский климат? Потерпите 15 минут, и он обязательно изменится. Вспомнилась Апраксиной, когда она вышла из метро на Зендлингер-Тор и попала под резкий ветер с летящим в лицо холодным дождем. Когда она выходила из дома, светило солнце, и со стороны Альп веял легкий теплый ветерок. Именно поэтому она решила ехать городским транспортом, чтобы заодно немного прогуляться и подумать. И, конечно же, она забыла прихватить на всякий случай зонтик. Хотя за столько лет жизни в баварской столице уже можно было привыкнуть к постоянному непостоянству мюнхенской погоды и научиться делать это механически. Постояв минут 15 под карнизом у входа в метро, Апраксина взглянула на часы и решила не ждать, пока дождь стихнет. «Не бывает плохой погоды, а бывает неподходящая одежда», — сказала она себе в назидание, застегивая на все пуговицы легкое пальто и повязывая голову шелковым шарфиком, после чего решительно шагнула из-под укрытия прямо навстречу косым струям дождя. Юрикова жила на улице Капуцинов, и Апраксина решила пройти туда через старое южное кладбище, чтобы сократить путь и пройти хотя бы часть его под деревьями. Войдя в ворота со стороны площади Святого Стефана, она пошла по главной аллее, другим концом выходившей как раз на Капуцинерштрассе. Только она зашла под навес огромных деревьев, как ветер, конечно же, тут же начал стихать, а за ним утих и дождь. «Вот и отлично», — одобрительно сказала Апраксина. Она взглянула на часы, замедлила шаг и пошла не спеша, разглядывая надгробия. Графиня бывала здесь и прежде, на кладбище уже давно никого не хоронили, разве что какую-нибудь знаменитость по особому распоряжению властей, и оно превратилось просто в место прогулок мюнхенцев. Она шла, разглядывая надгробие, и ее поразило, как необычным выглядят они в сырую погоду. От дождя патина на бронзе и копоть на мраморе выступили резче, и ей стало казаться, что печальные барельефы, скульптуры, пользуясь безлюдьем из-за плохой погоды, обнаружили какую-то особенную таинственную свою сущность, обычно скрываемую от праздных посетителей кладбища. Может быть, правду о тех, на чьих могилах они установлены? От копоти и пыли в складках и углублениях мрамора фигуры и лица приобрели совсем уже не то выражение, какое задумал и придал им скульптор. Вот на лице ангела-малютки светлые губы и кончик носа выступили на фоне потемневших под дождем щек и превратившихся в темные щелки заплаканных глазенок. У другого крылатого малыша мокрое лицо казалось и вовсе зареванным, а чуть выщербленные губы скривились корыцем. Апраксина подошла ближе и прочла. «Здесь покоится нежная мать двоих маленьких детей». Да, этому ангелочку, конечно же, было о чем поплакать. На медных и бронзовых барельефах время и вода рисовали бирюзовой ярью и черной копотью. Абсолютно одинаковые, определенно отлитые в одной мастерской, круглые медальоны с головой Христа в терновом венце с течением лет обрели каждый свое особое выражение и смысл. На одном темная зелень смягчала страдания Спасителя, на другом копоть их подчеркивала, на третьем полусмытая дождями патина придавала его лику выражение снисхождения к человеческой немощи и людским слабостям. «Как необычно все здесь выглядит сегодня», — размышляла Апраксина, проходя мимо так странно оживших надгробий. «Что, интересно, хочет поведать время, изменяя по-своему работу старых мастеров? Может быть, эти преображения свидетельствуют о посмертной судьбе тех, кому посвящены надгробия?» А может быть, они раскрывают истинный характер усопших. Вот эта муза, например, каким светом залита ее фигура? А дело-то всего лишь в том, что мокрая копоть удачно затемнила и фон, и фигуру музы на барельефе, оставив на свету только лицо и правую руку со светильником. Кто здесь лежит? А, ну ясно, какой-то малоизвестный поэт. Никогда не слышала этого имени, но, возможно, это просто еще не открытый миром великий поэт. Примерно на середине аллеи она обратила внимание на одно привлекательное надгробие в югендштиле. Беломраморный барельеф женской фигуры, летящий в облаках и звездах, на черной плите лабрадора. Ангел смерти или ангел-хранитель? или некая таинственная вестница смерти —